Глава 61. Рокки. У моей 97-летней прабабки была не только долгая, но и весьма яркая жизнь. Слушать можно было бы бесконечно, чем, видимо, Рошель планировала заняться, но я, начав улавливать повторы определенных историй, решила продолжить в другой день. Время было позднее, 9 часов вечера, а мы напрочь забыли и про обед, и про ужин, но Кополис Рошель как будто и не нужна была пища. В общем, я решила самоустраниться, чтобы попробовать переварить хотя бы ту долю ужасной правды, которую я уже получила. Мои названные прадед с прабабкой на самом деле воры моей бабки у моих настоящих прадеда и прабабки. Неожиданно закрутился сюжет. Зато есть о чем подумать на досуге. Оставив Рошель с Копполой и то приходящим в гостиную, то уходящим покурить Джеймсом, получается, он мне троюродный кто-то там, я пришла в дом братьев Даррен. Грант шумел в мастерской, зато Ронан был наготове с очень вкусным бутербродом. «Не поешьте целый день, и вам любой бутерброд будет слаще сахара». «Ну что там?» — наконец поинтересовался парень, уже когда я взялась за чашку горячего чая. «Эта бабка Коппола, похоже, может быть матерью Рошель, а значит, моей прабабкой». «Ты сомневаешься?» «У меня проблемы с доверием, так что я готова уверовать в это родство только после получения официального заключения ДНК-экспертизы». И все же уже сейчас я почти не сомневаюсь в том, что ДНК-тест будет положительным. И как эта женщина восприняла новости, перемотанные на повтор молодости Рошель? Хотя и не сразу, но все таки быстро поверила. Может быть, потому что слишком долго ждала этой встречи? 8 десятилетий беспросветного кошмара. Племянник ее мужа, Джимми, сама приветливость. Кажется, очень обрадовался нахождению пропавшей больше полувека назад кузины. Хотя его улыбка немного подтаяла, когда он узнал, что Рошель вколола себе всю дозу вакцины Боффорта, предпочтя молодость богатству. «Послушай, мы, скорее всего, уедем. Хочешь еще секса?» Мы молча поднялись на 2-й этаж, и все в той же комнате Ронана немного поэкспериментировали с комодом и на полу, но в конце концов кровать все равно притянула нас к себе. И хотя это был не самый продолжительный наш акт, около получаса, каждый из нас в итоге получил свою порцию кайфа. На сей раз я не спешила уходить. Мне было комфортно лежать на краю кровати у стены и думать о сюжете. Но Ронан в который раз вырвал меня из моих внутренних размышлений во внешнюю реальность. Грант весь день метался, ничего толком делать не мог. Стоял у окна на кухне, как прилипший, и сверлил взглядом дом Уолтеров. Подозреваю, он всерьез влюбился. Рошель вроде как была с ним. Знаешь, если это любовь, значит, они останутся вместе. Ну, если у них любовь, тогда может быть. С этими словами я повернулась лицом к стене с целью начать засыпать, но Ронан обнял меня сзади, и по итогу 15 минут интенсивных ласк мы пришли к повторному, еще более бурному сексу. Если Ронан Даррен в чем то по-настоящему и мастер, кроме как в резьбе по дереву, так это точно в безудержном сексе. Рошель. Коппола только что завершила знакомить меня с ее, то есть с нашим генеалогическим древом, которое оказалось удивительным. Собрание имен с начала 18 века. Она отдала мне блокнот с этими бесценными записями, после чего начала убеждать меня в том, что я точная копия Гейларда, хотя на самом деле по старым фотографиям было понятно, что я скопировала внешние черты от обоих своих родителей. Глаза и скулы отца, губы и нос матери. Рокки, так сильно похожая на меня, безусловно, переняла внешние черты от моих настоящих родителей. Но Опра и Райан любили меня, в очередной раз как будто себя саму попыталась убедить я. Я верю в то, что они не желали тебе зла. Сидящая сбоку от меня Коппола коснулась моего плеча своей сухой рукой. Ведь они оставили тебе то имя, которое мы с Гейлардом придумали тебе. О чем ты говоришь? Внутри меня все напряглось. Мирабелла, это имя дали тебе твои приемные родители. Но Рошель — имя, которое я и Гейлард придумали для тебя. Ну как такое возможно? Перед тем, как отдать тебя мексиканке, мать Гейларда удосужилась положить в твои пеленки записку с твоим именем. Она так сказала. Видимо, эта записка попала в руки тех людей, что забрали тебя, и они решили оставить имя, данное тебе при рождении, хотя и сделали его вторым. Ты и Гейлорд так и не простили эту женщину, мою бабку? Нет, не простили. Может быть, стоит простить? Ты здесь. Она в который раз силой сжала мое предплечье. Мы все-таки успели увидеться при жизни. Да, я готова простить их всех. Тех, кто разлучил нас с тобой. Я прощаю их. От услышанного у меня отчего-то вдруг словно камень с души свалился. Как будто, прощая связанных со мной людей, мою бабку, моих приемных родителей, она не просто облегчала свою ношу, но и мою тоже. «Значит, ты родила мне внука, и у меня есть правнучка?» Сквозь слезы улыбнулась Коппола. «Мне очень жаль, что тебе довелось пережить столь сильное горе, утрату своего ребенка. Рокки — чудесная девушка. Так похожа на тебя. У тебя, случайно, не найдется с собой фотографии Шона? Я хотела бы посмотреть на своего внука». «Конечно же, у меня была с собой фотография Шона». Стоило мне только разобраться с функциональностью своего нового телефона, как я сразу же перенесла на него фотографию Геральта, фотографию Шона и фотографию Рокки в 10-летнем возрасте. Достав из кармана телефон, я быстро нашла фотографию Шона и протянула телефон в руки Копполы. Приняв его, она надела очки, которые взяла с журнального столика, и, наконец, посмотрев на фото, вдруг задвигала бровями и зажевала губами. «Что такое?» Спустя напряженную минуту молчания вдруг немного нервным тоном поинтересовалась я. «Этот парень... Мне как будто знакомо его лицо. Он случайно не был хоть сколько-нибудь знаменит? Может быть, он был актером или певцом?» «Нет», — я неловко заулыбалась. «Шон был архитектором, лучшим в своем деле. Ты не могла знать его». «Вспомнила!» Стоило ей только воскликнуть, как мое сердце мгновенно и совершенно необоснованно рухнуло куда-то в пятки. «Ах, да ведь он же бывал у нас!» «Бывал у вас?» — мой голос отчетливо задрожал. «О чем ты говоришь?» «Джимми! Джимми, пойди сюда!» Коппола громко позвала Джимми, удалившегося на кухню, явно чтобы перекусить. Джимми мгновенно телепортировался в гостиную, и Коппола передала ему телефон. «Посмотри-ка на этого парня. Никого не напоминает?» По примеру Копполы, Джимми надел очки, висящие на его груди на серебристой цепочке, и, отстранив мой телефон чуть подальше, присмотрелся к показываемой ему фотографии. «Не понимаю», — вдруг сдвинул брови Джимми, а у меня уже вовсю началась нервная тряска. «О чем вы? Парень как парень, впервые вижу». «Ну же, Джимми!» «Ты не такой старик, как я, чтобы не вспомнить. Много лет назад этот парень оказался на пороге нашего дома, помнишь? Мы с Гейлордом только приехали из Испании. Что он хотел?» «Кажется, да. Что-то начинаю припоминать». Джимми нахмурился еще сильнее и отстранил телефон еще дальше, явно пытаясь рассмотреть фотографию Шона получше. «Когда он был у вас?» Я вскочила на ноги. «Когда это было?» «Я могу назвать точную дату». Коппола тоже встала на ноги. «В тот год нашему старшему внуку Джейсону исполнилось 18 лет, и, возвращаясь из Испании, мы с Гейлордом обсуждали это знаковое событие. Получается, что это было 15 лет назад. У меня исключительная память на бесполезные вещи вроде дат и посторонних лиц, зато вспомнить, куда именно я дела свои таблетки, никак не могу». 15 лет назад? Я едва выдохнула эту правду. «Ровно 15 лет назад именно в этом штате кто-то убил Шона, и убийцу не нашли. Что он хотел?» «Я окончательно вспомнил». Джимми вернул мне телефон. Он хотел поговорить с Копполой, но вел себя странно. «Странно?» — мои глаза нервно забегали. «Что значит странно?» «Он представился нам и сказал, что хочет со мной поговорить», — начала Коппола. Мы с Гейлордом были очень уставшими, только приехали домой. Перелет дался нам сложно. Я попросила его подождать нас в саду. Мне необходимо было переодеться. Он согласился, а потом вдруг исчез. «Как это исчез?» Мой голос совсем похолодел. Дальше продолжил рассказывать Джимми. Он пошел в сад. День был жарким, и я предложил ему лимонада или воды. Он выбрал лимонад. Я зашел в дом, чтобы оформить лимонад, а когда вернулся в сад с готовым напитком, его уже не было. Он ушел так же, как и появился, без предупреждения. Мы посчитали это странным, так что запомнить его не составило мне труда. Подтверждающе кивнула Коппола. Я потерялась. Еще никогда в обоих своих жизнях я не терялась так быстро и настолько глубоко. Шон был у них и ушел от них, ничего не объяснив? Каким образом он вышел на них? Почему он вернулся из этого штата мертвым? Что все это значит?